Глава 6. Столица медленно смещается к горизонту, крепостные стены прячутся за могучими деревьями. Высокие башни выглядывают над листвой и вот-вот исчезнут. Роланд шагает по обочине, задумчиво отстукивая пальцем по навершию эфеса. Меч оттягивает пояс и ударяется о правое бедро, будто просясь в руки. Под сапогами гремит укатанная до плотности булыжника земля. По бокам тянутся ухоженные полосы леса, разделяющие поля. Солнце припекает макушку и давит на плечи. Роланд снял куртку, закинул на плечо, расстегнул сорочку почти до пупка. Дразнящий порыв ветра сдвинул ткань, открывая солнцу жуткий шрам, тянущийся от живота до шеи. Мимо проезжающие косятся с легким ужасом. Роланд совершенно не похож на привычных в империи вактийцев. Высок, широкоплеч, с резкими чертами лица и холодными голубыми глазами. А вот на озверевшего кочевника из Великой Степи – да. Даже больше, чем сами кочевники, похожи на себя. Лу рассказывала, что люди Травяного моря – это потомки живших на землях Империи до прихода эльфов. Их изгнали в степи, они смешались с местными, впитали культуру, но сохранили внешность и ненависть к захватчикам. В кронах щебечут птицы, летают так низко, что кончиками крыл норовят чиркнуть по макушке. Из травы меж деревьев выглянул заяц, уставился на проходящего мимо человека бусинками глаз. Солнце нехотя движется к горизонту, тени вытягиваются за спиной. С главной дороги Роланд свернул на едва приметную тропу, протискивающуюся меж могучих дубов. Муаровая тень легла на землю. Парень остановился перевести дух и собраться с мыслями. Сел на толстый корень, выпирающий из земли, как горб чудовища. У него остался год, чтобы наворотить дел, за которые его не потащат на плаху, а будут носить на руках. Срок кажется огромным, но тут едва почешешься, а уж все. Что вообще можно свершить за год? Выследить и убить дракона? Нет, они селятся в холмах за степью, империи не угрожают. Вырезать все поголовье разбойников? Роланд вздохнул и поднялся. Бесполезная трата сил, бандиты плодятся, как грибы после дождя. Убьешь сотню, на их место прыгнут две сотни, вчерашних крестьян. Придется спросить совета. Очередной поворот уперся в кованые ворота из чугуна, украшенные пиками и оплетенные плющом. С третьей попытки удалось распахнуть калитку, за створкой потянулись зеленые побеги. За оградой встретил ухоженный сад и мощеная камнем дорожка, ведущая к особняку, огромному с двумя крыльями и центральной башней. На остроконечной крыше вяло вращается флюгер. Дорогу рыча преградил черный пес, лобастый с массивными челюстями. Роланд улыбнулся, опустился на колено и протянул руку. Собака озадаченно склонила голову на бок, неуверенно вильнула хвостом и бросилась на гостя. Передние лапы ударили в плечи, горячий язык прошелся по лицу. Пес восторженно взвизгнул и сделал попытку повалить, чтобы облизать всего. Роланд засмеялся и поднялся, не прекращая чесать и гладить. Пес плюхнулся на спину, требуя чесать живот. «Да полно тебе!» — со смехом произнес Роланд. «Лучше хозяину веди». «Он уже тут». Густой голос раздался из зарослей, на дорожку вышел исполин в садовом переднике. На плечах держит тяпку, а голову прикрывает соломенная шляпа. Придирчиво оглядел Ролана, гулко засмеялся и раскинул руки, выронив инструмент. Они сшиблись, как две скалы, и начали ломать друг друга в объятиях, поочередно приподнимая, пока пес с лаем носится вокруг. «Давно не виделись, мальчик», — прогудел Йор. «Год, кажется». «Два», — виноват, — сказал Ролан. «Все дела и лечение». «И Луиджина. Не без этого». «Ну, пошли, мастер будет рад тебя видеть». «Как он?» «Лучше, чем можно было ожидать». Пес умчался вперед, периодически оглядываясь. Вдруг глупые двуногие заблудятся. Взметнулся по крыльцу и плюхнулся у ног вышедшего эльфа. Худого, как щепка, седого до белизны и с глубоко запавшими глазами. Старик, прищурившись, вгляделся в гостя, широко улыбнулся и начал спускаться, держась за перила. «Кто это к нам пожаловал, Йор?» — проскрипел эльф. «Неужто сам господин Ролан, будущий император?» «Просто Ролан», — ответил парень, положил правую ладонь на сердце и поклонился. «Господин Айнлан, вы все так же бодры, как и в первую встречу». Бывший пятый клинок империи вяло отмахнулся и засмеялся, указал на веранду. «Пойдем присядем. Йор, принесешь чай?» «Конечно, мастер». Йор принес поднос с тремя кружками, больше похожими на пивные, блюдцем пирожных, булочек и печенья. Пес улегся под столом, молотя хвостом по полу и выглядывая. Айнлан расположился в плетеном кресле, обложенном подушками. Йор сел на лавку, просто никакая другая мебель не способна выдержать его вес. «Так что ж привело юношу в нашу старческую обитель?» — спросил Айнлан. «Только не говори, что соскучился. У молодежи есть дела поважнее, и чего уж таить, интереснее двух стариков». «Мне нужен совет», — сказал Ролан, пряча взгляд в кружку чая. «О, этого добра у нас полно. Правда, Йор?» «Полная закрома», — кивнув, сказал гигант, взял печенье и откусил крохотный кусочек. «Например, не ешь желтый снег». «Да я серьезный, Йор», — выдохнул Ролан, краснее, как девица. «А, так дело серьезное», — протянул Айнлан, хитро улыбаясь. «Серьезней некуда». «Ну, тогда слушай внимательно. У девушек есть особая точка». «Да не в этом смысле», — выпалил Ролан. «Мне нужно совершить свершение, иначе Лу выйдет за другого». На веранде воцарилась тягучая тишина, даже пес застыл с тревогой, оглядывая хозяев из-под стола. Эльф посмотрел на Йора, тот поскреб затылок. В саду затянул песню «Одинокий сверчок». Ролан вздохнул и вкратце описал ситуацию. Старики переглянулись еще раз. «Знаешь», — наконец сказал Айнлан, поглаживая подбородок двумя пальцами, «ты, должно быть, устал с дороги, иди в гостевую комнату. Слуги уже приготовили ее. Умойся и проспись, утром мы дадим совет. Но...» «Без но», — отрезал Йор, — «тебе надо отдохнуть». Когда Ролан удалился, Айнлан со вздохом извлек из вороха подушек бутыль, зубами вырвал пробку, Йор выплеснул чай из кружек. Солнце спряталось за крышей, и беседка потонула в густой вечерней тени. «Так похож на отца», — выдохнул бывший бессмертный, разливая тягучую жидкость по кружкам. «Жаль, не характером». «Всему свое время», — ответил гигант, цепко следя, чтобы жидкости было вровень. «Он слишком молод, однако такое чебучить». «Лу тоже хороша», — вздохнул эльф. «Мудрая императрица, а ведет себя». «Как зеленая девчушка», — подсказал Йор. «Которой она и является, даже несмотря на память предков». «Твоя правда. Ну, за молодых?» «За молодых». После первого глотка щеки Айнлана налились румянцем, глаза засверкали. Он будто сбросил пару столетий с плеч, выпрямился в кресле и взял кружку в обе руки. «Знаешь, мне теперь даже жаль, что я стал смертным. Вдруг не увижу их детей? О, это было бы то еще зрелище!» «Думаю, ты еще и на мою могилу плюнешь», — с улыбкой ответил гигант. Пес, устав ждать угощения, высунул морду и положил ему на колени. Заскулил, пощенячьи заглядывая в глаза. Йор улыбнулся и сунул в распахнутую пасть булочку. «Что делать будем? Может, съездишь в столицу и отчитаешь Лу?» Айнлан покачал головой и вздохнул. «Она упертая. Если уж решила, то... ну, разве что Орландо призвать». «Невозможно. Слишком далеко». «Ладно, утром придумаю что-нибудь. Ну, еще по одной». Глава 7. Сон не идет. Разоряются лягушки, трещат сверчки. Надрываются ночные птицы. Воздух густой, как горячий кисель. На мгновение Ролан забылся, качнулся на грани сновидения и узрел Луиджину, идущую к алтарю под руку с дворфом. Распахнул глаза во всю ширь, покрытые липким потом. Выругался сквозь стиснутые зубы, сел на кровати и зло посмотрел на окно. Рывком распахнул шторы, толкнул створку и застонал от прохладного дуновения. Уперся локтями в подоконник, выглянул наружу. Четвертинка большой луны заливает сад серебряным светом. В центре искрится гладь пруда. Помнится, в последний визит его не было. А Йору, похоже, действительно нравится такая работа. Нос щекочет ароматы старого дерева, цветов и остывающей земли. Остатки дрема выдало из тела. Ролан поднял взгляд к луне, заметил выступающий краешек малый. Нервы кольнуло иглой тревоги. В саду нечто движется. Зыбкая тень крадется в тени виноградника, прижимается к земле и прислушивается. Ролан сощурился и попятился, не спуская взгляда с чужака. Пес не реагирует, а значит, это свой или кто-то очень хитрый. Тем более свои ночью через сад не крадутся. Торопливо натянул штаны и схватил меч. Тяжелая полоса стали нехотя потянулась из ножен, лунный свет впитался в серый металл. Ролан осторожно выглянул в окно, тень почти у крыльца. Примерился и перемахнул через подоконник. Воздух дернул волосы, стопы с грохотом ударили о дубовые доски. Те жалобно затрещали вместе с коленями. Парень выпрямился изо всех сил, сдерживая вопль боли, наставил меч на вторженца. «Покажись!» Мимо уха свистнуло, и в дверь с глухим стуком вонзился кинжал. Тень выпрямилась, оказавшись эльфом в черных тряпках. В руках сверкнули короткие мечи. «Драк так драка», — вздохнул Ролан и двинулся к нему по ступеням. Боль в коленях вспыхивает и брызжет искрами, как два кремня, ударяющиеся друг от друга. Ступеньки безропотно принимают босые ступни. Рука с мечом покачивается в такт шагу, мышцы плеча красиво играют жилками в усилии удержать. Ролан опустил ногу на последнюю ступень, с боков метнулись двое. Кинжалы ударили в подмышку и в бок. Парень качнулся и криво ухмыльнулся, клинки погрузились в кожу, как в плотную древесину, только кончиками. Напавшие двое дворфов в черном попятились, испуганно переглядываясь. «У вас есть два варианта», — сказал Ролан, касаясь ранки на правом боку. «Сдаться или умереть?» Эльф шагнул назад, замер и гортанно завопив, бросился на парня. Мечи замелькали, как крылья ветряной мельницы, слились в призрачный шлейф. Человек шагнул навстречу, меч описал короткую дугу. Смачно хрустнуло, и руки эльфа отлетели в разные стороны, обрубленные по локте. Ушастый замолк, глядя на фонтаны крови, широко распахнул рот и упал. Дворфы бросились бежать. Ролан в крови с головы до пят выругался и швырнул меч в одного, сам бросился за вторым. За спиной раздался характерный звук тела, упавшего на землю. Последний юркнул в сад, но человек настиг, прыгнув на спину. Повалил и отмахнулся от удара в лицо. Живот кольнуло болью. Кинжал на ноготь погрузился в кубик пресса. «Считай, что тебе повезло», — вздохнул Ролан и коротко ударил в челюсть. За спиной тяжело загремели шаги, раздался горестный вздох. На крыльцо вышел Йора, вздохнул еще раз. «Да все крыльцо запачкал. А доски? Доски поломал. А мои розы? Ну зачем было в розы валить?» «Да и как ты не подумал», — виновато сказал Ролан, поднимаясь. «Ох, работы на весь день», — сказал Йор, пинком сбрасывая дергающуюся руку со ступеней. «Это вообще кто такие?» Они не представились. «А этот?» «Надо спросить», — сказал Ролан и ответил пощечину пленнику. «Ты кто?» «Да не в кустах же», — горестно протянул Йор и властно сдвинул воспитанника, а пленника поднял за шиворот, как котенка, встряхнул. Дворф застонал, мотнул головой, открыл затуманенные глаза, охнул и схватился за пустые ножны, попытался пнуть, но нога безвредно мелькнула у носа. «Ты кто такой?» — прогудел гигант. «Чего забыл в моем саду?» «Все безбожники должны умереть», — взвизгнул дворф и харкнул в лицо. Йор дернулся, медленно утер глаз, посмотрел на испачканные пальцы. Скрипнул зубами, поднял пленника выше и со всего маху впечатал в землю. Прямо в куст роз. Дробно хрустнуло, и то, что миг тому назад было дворфом, задергало левой ногой. «А как же кусты?» — спросил Ролан. «В пекло кусты!» — буркнул Йор, пнул труп и прорычал. «Утром удобрю». Айнлан задумчиво повернул голову мертвеца, оглядел татуировки на шее. Позади лопаты орудует Йор и, причитая, выкапывает погибший куст роз. Ролан сидит на веранде и натирает колено густой мазью. Слуга поставил на столик перед ним поднос с тремя стаканами и хрустальным кувшином, полным холодного морса. Поклонился и, стараясь не смотреть на трупы, удалился. «Культисты», — заявил Айнлан, выпрямляясь, охнул и схватился за поясницу. «Проклятие! Вот почему, когда старики хвалились плюсами старости, ни один не заикался про поясницу?» «Что-то выяснил?» — крикнул Ролан, наливая морс. «Ничего интересного», — ответил Айнлан, чисто по-старчески отмахиваясь. «Очередные обиженные идиоты. Ой, вы убили богов, нам теперь плохо. Это все из-за вас. Нет бы работой заняться, тьфу». «Йор». «Да». «Повесь их за оградой». «Вонять будут». «Так повесь подальше. Будет предупреждение незваным гостям». Покряхтывая, Айнлан поднялся на крыльцо, рухнул в кресло с подушками. Взял протянутый стакан и жадно присосался, а выпив половину, шумно вздохнул. «Ну, что это за культисты?» — осторожно спросил Ролан. «Придурки! Их сейчас расплодилось немерено», — отмахнулся Айнлан, наблюдая, как Йор складывает мертвецов в тележку. «Стенают по деревням, мол, императрица нас всех погубила, баланс нарушен, договор разорван, смерть всем и муки». «А чтобы все исправить, надо святотатцев убить», — спросил Ролан. «Ну, конечно». На перила села серая птица с пестрым хвостом, оглядела отдыхающих и вспорхнула. Полетела над садом, за удаляющимся по дорожке Йором. «А кто у них главный?» — осторожно спросил Ролан, прикидываясь, считается ли истребление культа подвигом. «Наверняка какой-то герцог или барон», — ответил эльф, скривился и завел руку за спину, потер поясницу. Сам он в этот бред не верит, но пошатнуть власть короной всегда полезно. Под шумок можно преференции получить, а то и власть побольше. «А что, если я его того?» — поинтересовался Ролан и провел большим пальцем по горлу. Айнлан остро взглянул, вздохнул и покачал головой. В доме что-то грохнуло, закричала служанка, и на крыльцо выметнулась собака. Соскочила и умчалась в сад. «Даже не думай. Больше хаоса внесешь. Тут тонкий подход нужен, доказательства, суд. А ты можешь расследование вести?» Ролан опустил взгляд. «Запомни, мальчик, идеи перебивают только идеи. Никакая сталь не убьет идею». «Хорошо», — вздохнул Ролан, успевший размечтаться о славе за убийство лидера секты бунтовщиков. Глава 8. Слуги вынесли диванчик на веранду, Айнлан лег на пуховые подушки, сложил руки на груди и забылся старческим сном, посапывая и двигая бровями. Йор занялся кустом роз, а пес вертится вокруг, требуя внимания. Ролан откинулся в кресле, потирая колено и задумчиво глядя в потолок. Ветер треплет волосы и гриву перебирает пряди. Убить главу мятежного культа — это не подвиг? А что тогда подвиг? Действительно, что это вообще такое? «Убийство очень редко является достойным деянием», — сказал Айнлан, приоткрыв один глаз. «Не удивляйся, у тебя все на лице написано. Большими такими буквами даже мне видно». «А что это тогда?» — спросил Ролан с обреченностью. «Самосуд», — ответил древний эльф. «Убийство кого-то — это удел закона или беззакония?» «Не понимаю». «Поймешь когда-нибудь?» Парень вздохнул, покачал головой и поднялся. В саду пес скинул голову и с любопытством взглянул на гостя. Йор отвлекся и выпрямился, поднимая лейку к груди. «Мне пора», — сказал Ролан. «Спасибо за гостеприимство». «Всегда рады видеть», — ответил Айнлан, поднял руку и щелкнул пальцами. «Возьми с собой, пригодится». Слуги вынесли походный рюкзак. Ролан растерянно улыбнулся, оглядывая прицепленный спальный мешок, свернутый в тугой рулон и обтянутый плотной парусиной. Внутри мешка уложены высушенные припасы, снизу подцеплен котелок. «Полный набор для долгого похода», — пояснил Айнлан. «Я сам им пользовался во время паломничества». «Я как-то не думал о таких вещах», — пробормотал Ролан. «Теперь будешь думать», — сказал Йор, поднимаясь на крыльцо. «Не забывай, а то будешь спать на голой земле под проливным дождем». «Спасибо». Парень подхватил рюкзак, просунул руки в лямки, чуть сгорбился с непривычки. Помахал, спускаясь по лестнице и, не оборачиваясь, направился к выходу за поместьем. Пес увязался за ним, озадаченно гавкая и стараясь оттащить назад. «Хорошего парня ты вырастил», — сказал Айнлан, провожая взглядом. «Глуповатого», — вздохнул Йор. «Но тут и я виноват, и его мать. С молодых ногтей натаскивали убивать, а не рассуждать». «Но отца он так и не одолел», — подметил эльф, подталкивая подушечку под поясницу и кривясь. «Ему было 16, — огрызнулся великан. — Сам-то смог одолеть, со своими тысячелетиями практики за плечами?» «Даже пытаться не стал бы», — со смешком ответил Айнлан. «Форменный идиотизм — выступать против того, чье мастерство превосходило божественное настолько, что бог войны казался пьяным мужиком с палкой». «Угу, Мара создала волка, а убивать его отправила щенка-волкодава». Тень в углу веранды вытянулась, поднялась, оформившись в женскую фигуру. Великая тень откинула волосы за спину, небрежно поклонилась Сейнлану и кивнула Йору. «Вспоминаете былое, господа?» — с насмешкой спросила женщина, присаживаясь в плетеное кресло и игриво закидывая ногу на ногу. «Не помешаю?» «Нисколько», — ответил Айнлан, жестом останавливая Йора, потянувшегося за топориком. «Это друг, как ни странно. Что тебя привело ко мне, тень?» «Мальчишка, мне щедро заплатили за присмотр». «И только?» — спросила Айнлан непринужденно, но женщина подметила, что рука скользнула под подушки и явно сжала нечто. «Не более. Императрица была предельно точна в формулировках. Сейчас немного передохну и последую за ним. Так долго находиться в теневом облике затруднительно». Йор нехотя отвел руку от топорика на поясе. Айнлан внешне расслабился, но ладонь крепко сжимает рукоять клинка бессмертного под подушками. Тень обворожительно улыбнулась, давая понять, что все видит. За оградой над кронами взмыла туча воронья, закружила, рассерженно каркая и следя за чем-то меж деревьев. «Занятная инсталляция получилась», — сказала женщина Йору. «То Только зачем было рассекать ребра и уворачивать их на спине? «Блодерн», — буркнул Йор, — «обычай моей родины. В интересных местах выросли». «Так это ты убила тех двоих, что пробрались с черного хода?» — спросил Эйнлан. «Я думал, тени ничего за так не делают». «А я вот сейчас и беру плату», — с улыбкой сказала великая тень и потянулась за печеньем. Роланд поправил рюкзак и с надеждой посмотрел в небо. «Вдруг дракон летит? Убить опасное чудовище — это ведь подвиг?» Бок кольнуло болью. Парень поморщился и накрыл рану через одежду ладонью. «Магия мертвой воды истаивает. Скоро кожа станет самой обычной. Надо забыть привычку переть напролом. Ведь если кинжалы смогли подранить, то что сотворит меч или копье?» Вздохнув, опустился на поваленный ствол дерева, сбросил рюкзак на землю и потянул меч из ножен. Клинок приятно охладил кончики пальцев. Роланд провел по всей длине до гарды. Лу потратила кровь на клинок. Конечно, это не сделает его волшебным, ведь Лу не богиня. Но этот клинок теперь особый для него. Никакое другое оружие даже близко не сравнится. Тем более на весь год это единственное напоминание о любимой. Тени удлиняются, знаменуя наступление вечера. Роланд, скрипя зубами, поднялся и побрел к подножию холма. Боль в коленях выгрызает остатки сил. Расположился у ключа с ледяной водой, парусину натянул между ветвей дерева, постелил спальник, махнул рукой и завалился спать. К утру колено заживет, тогда и наверстает. В лунном сумраке два десятка фигур подкрались к лагерю, сбитые с толку то ли наглостью, то ли дурью. Кто же вот так открыто разбивает лагерь в одиночку? Да еще у источника. Такого даже не стыдно зарезать во сне. Двое подкрались, замирая через шаг. Самый низкий потянул меч из ножен спящего, медленно и осторожно. Выпучил глаза, мышцы плеч затрещали от натуги, а запястье полоснуло болью. «Проклятие!» — прошептал ночной гость. «Тяжелый, как троллей зад. Три камня, не меньше». «Шутки шутишь!» — прошептал второй с кинжалом в руке, оглядывая спящего. «Какой идиот будет с собой такую тяжесть таскать?» «Тот, кто разбивает такой лагерь?» «А, и то верно». «Кончай его!» — шепнул укравший меч. «А то я его уже боюсь». «Да погоди, я выбираю, куда пырнуть. В глаз? Это, кажется, в жертву Айнару?» «Нет, Айнар любит только женские глаза». «Точно. Значит, в сердце?» «Да, сердца любит темный». Лунный свет полыхнул на лезвие кинжала, что смазалось в длинную полосу, начавшуюся над головой разбойника и оборвавшуюся в груди Ролана. Глухо стукнуло, убийца ойкнул и попятился. Парень распахнул глаза, ладонь хлопнула пустым ножном и лицо перекосило. «Ты чё, промазал?» — выдохнул вор. «Нет», — проблеял разбойник, пятясь и не спуская взгляда с поднимающейся жертвы. Лунный свет отразился от голубых глаз, что вспыхнули при виде меча в чужой руке. Роланд шагнул к оторопевшим разбойникам, вырывая из груди застрявший кинжал, прорычал: «Отдай мой меч!» Глава 9. Разбойник попятился, слишком испуганный, чтобы понять смысл слов. Роланд навис над ним, как скала над крысой. В ночном полумраке лунный свет отражается от голубых глаз, придавая парню демонический вид. Над плечом вора вжикнула стрела, ударила в центр груди и разлетелась мелкой щепой. Роланд зарычал, вырвал меч из дрожащей руки и пырнул в темноту. Лес на мгновение окутала гнетущая тишина, и следом ночь взорвалась воплями ужаса. Тать сжался до смачного хряска, будто рвут мокрую ткань. Втянул голову в плечи и повернулся к товарищу. Вместе попятились в противоположную сторону, вздрагивая от каждого вопля. Дойдя до края холма, развернулись и побежали, сломя голову. Роланд тяжело дышит, с меча на отсыревшую землю падают густые капли. Вокруг беспорядочно раскиданы тела грабителей, похожие на порванные тряпичные куклы. Парень размашся, стряхнул с лица кровь, скрипнул зубами. Вражеская сталь пробила кожу на спине и шее. Выругавшись, побрел к источнику, выставив правую руку перед собой. Под ногами омерзительно чавкает, похрустывают веточки. Лишь бы это были веточки. У ключа вода собирается в крохотный пруд. Роланд влез, поджал колени к груди и начал обтираться. Вода вокруг почернела от крови, а кожа покрылась мурашками. В животе требовательно заурчало. «Вот чё им ночью не спалось?» — пробормотал парень, клацая челюстью. Позвоночник тряхнул эхом страха от вида меча с частичкой Лу в чужих руках. Зажмурился и сжал челюсти. Холод пронизывает мышцы и вгрызается в кости. На коже от пальцев остаются красные полосы. В затылок стучит назойливая мысль, а считается ли эта бойня подвигом? Он перебил десяток разбойников, еще столько же скрылось в лесу. Шайки больше нет. Убитые не навредят крестьянам и мирным путникам, не отнимут ничьей жизни. А выжившие, быть может, зарекутся от кривой дорожки. Роланд тихо засмеялся. Возможно, он сделал доброе дело, но толку для него никакого. Ведь никто никогда не узнает об этом, разве что он сам расскажет. Но рассказывать можно что угодно. Нужно свершить нечто такое, что каждый заметит, чтобы слава разлетелась по всей империи. Вот только что. Выбрался из воды, обхватив плечи и мелко трясясь, подхватил одежду с земли, выругался и бросил в воду выше по течению. Наспех простирал, пока кровь окончательно не впиталась в ткань. В лагере развел костер и развесил на палках, вбитых в землю. Утром Ролан ожидал крайне неприятный сюрприз в виде бесформенных штанов и бурой с пятнами сорочки. Более того, замша села. Дело решило минутная работа мечом, и красивые некогда брюки превратились в уродливые бриджи. Уродливые и очень тесные. Раздосадованный парень выбрался из леса на дорогу, одним своим видом распугивая редкие повозки. Эльфы-возничие принимались нахлестывать коней, стоило увидеть грязного путника. А поняв, что это человек, они отправляли деревенских кляч в лихой галоп. Людей в этих землях не видали тысячи лет, но были о них хорошо наслышаны. К полудню, вымотанный весь в дорожной пыли и крайне злой, Роланд добрался до села. Под десятками встревоженных взглядов прошел в таверну, расположившуюся на перекрестке. Хозяин, усатый эльф в замызганном переднике, остро взглянул на посетителя. Завсегдатаи умолкли, тревожно переглядываясь. «Пиво», — сказал Роланд на чистейшем эльфийском, подходя к стойке. «Горячей еды, бадью, мыло и комнату». «Плата», — проскрипел эльф, приподнимая бровь. На стол грохнулась желтая монета с чеканным профилем Луиджины I. Таверна внезапно стала самым тихим местом во всей империи. Слышно, как на крыльце остервенело зачесалась кошка. Ролан внутренне сжался. Вдруг одной монеты мало? Может, надо было десяток? Хозяин торопливо сгробастал плату, сунул в рот и расплылся в широченной улыбке, держа монету зубами. Указал на свободный стол. «Сейчас все будет». Стоило парню опуститься на лавку, как с кухни выбежала дородная эльфка. Пискнула, увидев человека, но, переборов ужас, поставила на стол широкое блюдо с мясной кашей, зачем-то украшенной зеленью и дольками овощей. Следом принесла запотевший кувшин пива, стакан, при виде которого кто-то за спиной Ролана ахнул. Каша оказалась вкусной, щедро приправленной специями и луком. На замену принесли глубокую тарелку наваристого супа. А когда Ролан окончательно осоловел, добавили исходящий паром румяный ягодный пирог, который парень умял, думая, что лопнет. После отвели в отдельную комнату, помогли раздеться и залезть в бочку горячей воды. Вымотанные мышцы застонали от наслаждения, когда ловкие пальчики начали разминать. Ролан закрыл глаза, лишь бы не видеть улыбающихся эльфиек. Лу, может, и не узнает, а вот он себя не простит. Свежее постельное белье и мягкий матрас окончательно сморили парня. Ролан проснулся к вечеру от гула голосов внизу, а может, от недовольного бурчания желудка. Молодой организм успел все переварить, растолкать по закромам и теперь настойчиво требует добавки. «Ладно, перекушу и двинусь дальше», — пробормотал Роланд, вставая. «Слишком много времени потеряно. Заодно подумаю, как разбивать лагерь». Поднявшись, обнаружил на стуле новую одежду. Простые штаны из плотной ткани, белую рубаху с круглым воротом и короткими рукавами. Парень с недоверием оглядел обновки, но, вспомнив обрезанные бриджи, сжимавшие все как тиски, торопливо надел. Белая ткань облегла торс, как перчатка, обрисовав мышцы и чуть просвечивая. Должно быть, у эльфов просто не нашлось нужного размера. Ролан задумчиво подвигал плечами, дважды присел и, убедившись в прочности одежды, спустился в зал. При его появлении голоса стихли, и посетители уставились круглыми глазами. Тавернщик выбежал навстречу, поклонился и протараторил. «Хорошо ли вам было, господин?» «А, да», — пробормотал Ролан, копаясь в кошеле. «Собери мне перекусить дорогу и перед дорогой». Протянутую ладонь легла светло-серая монетка, явно не серебряная, но от одного вида эльф мелко затрясся. «Да, господин, сию секунду, господин». Из таверны Ролан вышел с острым чувством, что сильно переплатил. Прохладный вечерний ветерок выдул сомнения из головы. Луиджина воткнула флажок в карту империи, хмыкнула и покачала головой. После визита к Айнлану Ролан направился в сторону главного тракта державы. Что он вообще задумал? Другие кандидаты бросились собирать маленькие армии для борьбы с дикими племенами в горах и разбойниками. Кто-то начал возводить укрепления или монументальные здания в ее честь. Парочка и вовсе начала готовить флот для длительной экспедиции. А этот дурак, несмотря на переданное Салом состояние, будто на прогулку вышел. Императрица закусила губу и сжала кулачки. Наверняка у него есть план. Не может не быть плана. Ведь не могла она его переоценить. Но не могла ведь. Глава 10. Когда Ролан был маленьким, Йор часто повторял, проламываясь через лес, «Дорога под ногами идущего». Мать настояла на таком обучении, ведь мальчик может настичь отца не только в чистом поле. Он обязан быть готов драться в любом месте, в любых условиях. «Иронично», — подумал Ролан, обходя кряжистый дуб. В конечном счете он был не готов, как щенок, напавший на волка. Меж деревьев пляшут стайки светлячков, мерцающие огоньки подсвечивают стебли трав и кору. Под сапогами похрустывает и прогибается ковер лесного мусора. Мощно пахнет древесной смолой и остывающей землей. Через разрывы в кронах заглядывают две луны. Лес полнится звуками от треска сверчков до далекого воя волков. Плотный ужин питает тело, наполняет мышцы взрывной силой и желанием бежать. Но это чувство обманчиво и чревато упадком сил поутру. Звериная тропа петляет меж деревьев, убегает в чащу. Ухо коснулись звуки струн и приглушенные голоса. Ролан остановился и вгляделся в крошечную искру меж деревьев. Ладонь легла на рукоять меча, большой палец надавил на навершие. Движимый любопытством пошел на свет, сделав шаг плавным и бесшумным, как у горного барса. Деревья раздвигаются, огонек разрастается, превращаясь в костер у заброшенной дороги. Вокруг сидят эльфы, орки и дворфы в пестрых нарядах. Зеленокожие верзилы сидят полуголые и о чем-то живо беседуют, поигрывая мускулами. Кажется, обсуждают позы, в которых мышцы красивее вздуваются. Вдоль дороги в полумраке громоздятся телеги. На облучке ближайшей к костру сидит эльфийка в остроконечной шляпе и перебирает струны мандолины, беззвучно шевеля губами. У самой опушки, прижавшись друг к дружке, спят кони. Одно животное почуяло человека, вскинуло голову, тревожно прядая ушами. Бардесса бросила косой взгляд и опустила руку в повозку. Ролан, почуяв неладное, начал нарочито топать и наступать на особо трескучие хворостины. Разговоры в лагере разом притихли, а взгляды устремились в лес. Парень вышел на свет, держа руки поднятыми, к груди и ладонями к незнакомцам, неуверенно улыбнулся. «Добрый вечер!» Орки поднялись, угрожающе насупившись, и двинулись к нему. Эльфка на облучке свистнула, и верзила остановились. Бардесса махнула рукой, соскочила на землю, пошла плавной походкой танцовщицы от бедра. «И тебе вечер добрый, человек, хоть уже давно ночь». «Просто желать доброй ночи — это при отходе ко сну», — сказал Ролан, не двигаясь. «А вы не похожи на тех, кто собрался спать». «Верно. Меня зовут Инаиль. А твое имя?» «Ролан из Мюрквида». «Мирквуда?» — переспросила эльфийка, вскидывая бровь. «Можно и так, но мне больше нравится Мюрквид», — ответил Ролан, пожал плечами и примирительно улыбнулся. «Что ж, человек из Мюрквида, что тебя привело к нам?» «Голоса и свет костра. Идти по лесу в одиночку бывает очень скучно, особенно ночью». Инаиль смерила взглядом, кивнула и посторонилась, указывая на место у костра. «Будь нашим гостем и другом до утра, а после мы разойдемся». Ролан прошел меж орков, оказавшись с ними одного роста, а в плечах даже шире. Зеленокожие попятились, а Инаиль сощурилась. У костра расположилась пестрая компания. Ролан сел на свободное место и протянул руки к огню. По левую руку сидит эльф со следами белого грима на лбу, а по правую — сморщенная дворфийка. Старуха древняя, как мир, лицо похоже на засохшую грушу, а черные глазки прячутся под набрякшими веками. Если присмотреться, то на темной от старости коже видны синие и черные полосы татуировок. Волосы заплетены во множество тонких косичек, опускаются на плечи, а две пряди до самой груди. Дворфийка откашлялась, оглядывая гостя, проскрипела: «Я никогда не видела человека». «А я дворфийских женщин. Думал, они миф. А вот поглядите-ка, одна передо мной». Старуха скрипуче засмеялась, но взгляд остался пронзительным и непостарчески любопытным. Она протянула ладони к пламени, стали видны синие полосы на дряблой коже. «Молодой человек, я пророчица, и всего за монетку могу прочитать твое будущее. Ну как, ты согласен?» «Правда, конечно». Разговоры у костра оборвались, и вся труппа возрилась на сияющего, как отполированное золото, в полдень Ролана. Парень с готовностью протянул старухе ладонь. Вы ведь по ладони считаете? Или потроха животного нужны? Мама говорила, что еще можно топоре гадать. А ксеномантия, кажется. Ладони достаточно, ответила гадалка, сбитая с толку такими знаниями. Под чуткими взглядами товарищей взяла протянутую ладонь. Брови взлетели к макушке. Внутренняя часть плотная, как дубленая. Мозоли под пальцами слиты в единый твердый валик. Линии едва угадываются, но они и не нужны. Провела кончиками ногтей от запястья к среднему пальцу. Улыбка Ролана поблекла, глаза дворфики закатились, а из уголков губ показалась пена. Тельце качнулось и почти рухнуло в костер. Парень подхватил за плечи, испуганно огляделся и пробормотал. «Что с ней? Так и должно быть?» «Нет», — ответила Инаиль, перехватывая старуху и легко поднимая на руки. «Должно быть, переутомилась с дороги. Я отнесу ее в вагончик». «Я помогу». «Сама справлюсь». «Эй, вы все, отдыхайте, вы же знаете, хризолит нас всех переживет». В вагончике гадалки пахнет травами и благовониями. Под потолком развешаны декоративные сушеные лягушечьи лапки и крылья нетопырей. Стены закрыты коврами с звездчатым узором, на крохотном столе притаился хрустальный шар. Эльфийка положила старуху на ложе. Та застонала и с натуга открыла глаза, в ужасе огляделась и шумно выдохнула. «Где человек?» «У костра отдыхай». «Он опасен», — прошептала гадалка, стремительно бледнее, мелко трясясь. «Знаю», — ответила Инаиль. «Я могу услышать зайца за четверть мили. Я его приметила только в паре метров от лагеря, и то, потому что он того захотел. Что ты видела?» «Все», — почти плача выдавила дворфика. «Я видела, как он нас убивает, как проходит мимо, как дает нам деньги. Видела, как он отрывает голову лешему, как душит бога. Видела красновласую девочку. Видела, видела. Боги! Я будто заглянула в бесконечный калейдоскоп». Инаиль накрыла старуху одеялом, пригладила седые волосы и сказала, улыбаясь, «Отдыхай, все будет хорошо». Когда Инаиль вернулась к костру, человек пропал, а трупа молча смотрела на место, где он сидел. Эльфийка приблизилась и охнула. В свете костра блестят три монеты. Три платиновые монеты. За каждую можно купить особняк и год жить безбедно. «Откуда это?» — дрожащим голосом спросила Бардесса, не отрывая взгляда от монет. «Человек оставил», — выдохнул дворф в бархатном сюртуке. «Сказал, что ему жаль, и ушел». «Инаиль», — выдавил эльф с плохо смытым гримом. «Этих денег хватит?» «Да». Эльфийка оглядела трупу, широко улыбнулась, вскинула руки к черному небу и прокричала. «У нас будет собственный театр в столице». Глава 11. Роланд почти бежит по лесной тропе, разгоняя стаи светлячков, что, подобно ряске, вновь сходятся за спиной. На дороге могут нагнать артисты, и потому парень все глубже уходит в лес. Внутренний голос нашептывает, что это его вина, из-за него старушке стало плохо. Ему отвечает второй, грубый и холодный. «А мне какое дело? Она так стара, что могла помереть в любой момент». Кошель на поясе тяжело позвякивает, внутри еще полно платиновых монет. Золотых и того больше, даже серебряные есть. Роланд после таверны догадался, что платина очень дорога. Не зря же тавернщик почти рыдал при ее виде. Но если гадалка умрет по его вине, и всех монет мира не хватит расплатиться с едким чувством вины. Тьма пропитывает чащу, лишь одинокие светлячки мигают в стороне и стремятся прочь. Роланд замедлился, цепляясь руками за деревья. Остановился, согнулся, тяжело дыша. «А может и правда я ни при чем?» – просипел парень, жадно хватая ртом воздух. «Денег им хватит на лечение». Вина фыркнула и удалилась в глубины сознания, только чтобы вернуться перед сном. Роланд ощупал рюкзак, не потерял ли чего при бегстве, огляделся, но различил лишь контуры деревьев. Он заблудился. На ощупь забрался в переплетение корней, устроился на прошлогодних листьях, сухих и приятно пахнущих былой осенью, закрыл глаза, хоть в этом и не было нужды. Заблудиться боятся только те, кому есть куда идти. А он шагает, куда глаза глядят. Впереди целый год, прежде чем он посмеет вернуться во дворец. Роланд перевернулся на бок, подтянул колени к груди и обхватил руками. Так теплее. Накрылся парусиной до середины бедра, а сложенные ладони подсунул под голову. Можно расстелить спальник, но меж корней слишком уютно и слишком тесно. Великая тень, чье имя из живых известно только императрице, устроилась на высокой ветви, надежно скрытая от чутья Ролана теневым покровом и густой листвой. Задумчиво воззрилась на подопечного, угораздила ведь подписаться на этот контракт. хотя услуги ее стоят баснословно дорого. Но у Луиджины есть аргумент на существенную, полную скидку. Имя владычицы теней. Хорошо, хоть за остальных участников соревнования уплачено сполна. Узкое призрачное лезвие выросло из кончика пальца. Распалось черным туманом, возникло вновь. Женщина покошачьи свесила ногу и мерно покачивает, наблюдая за спящим. Что за наивность? Спать вот так посреди дикого леса? Даже его отец предпочитал найти укрытие. Великая тень мечтательно прикрыла глаза. Да, то действительно был настоящий зверь. Мощь и ярость, сплетенные в единое. Истинный мужчина. А этот, мальчишка, другого слова не подобрать. Даже щетина еще не проклюнулась в полной мере. Так, жиденькие волосики. Хотя сложен хорошо, плечи широкие, а запястья ладони не обхватить. Ни следа от отцовской гибкости. Земля дрогнула. Тень встрепенулась и прижалась к стволу, выглядывая причину. Дрогнула еще, над кронами тревожно завопили слетевшие птицы. Через чащу двигается нечто огромное. Сперва увидела фосфорическое свечение, обозначившее контур чудовища, массивного с длинными руками и короткими ногами, увенчанного ветвистыми рогами. Монстр двигается размеренно, тело состоит из переплетения ветвей, плюща и сырой плоти. Тень задержала дыхание, накрыла рот ладонью и мысленно взмолилась, чтобы парень не проснулся. Леший не чуток, но агрессивен. Роланд пошевелился, шурша постелью запавшей листвы. Сел, потирая лицо ладонью, охнул и схватился за меч. Великая тень страдальчески застонала. Чудовище медленно развернулось и двинулось на человека, наращивая скорость. Пробивающийся сквозь крону лунный свет упал на пульсирующую плоть, сжатую деревянными ребрами. Роланд перехватил меч поудобнее и бросился в атаку, рассудив, что неповоротливое создание легче взять скоростью. Тень зажмурилась, леший, как и медведь, только кажется увольнем. В реальности это крайне проворная тварь, способная догнать коня, мчащегося галопом. Глухой удар, треск дерева и протяжный стон. Тень приоткрыла глаз. Ролана впечатала в дерево, как брошенную игрушку. Голова безвольно откинута назад, изо рта и носа струится кровь. Леший издал скрежещущий звук, потер глубокую зарубку на груди и двинулся прочь. Тень покачала головой. Луиджина не обрадуется вестями о смерти любимого. С другой стороны, она сама просила не помогать. Условия сделки соблюдены. Роланд со стоном отлип от дерева, покачнулся, глядя в спину чудовища, налитыми кровью глазами. «Эй, абразина!» Леший остановился, мгновенно развернулся, разевая пасть, полную корней клыков. Парень качнулся, вскинул руку с мечом, отклонился назад и швырнул, как дротик. Тень закусила кулак, душа изумленный вскрик. Клинок со свистом разрезал ночь, на мгновение почудилось, что вокруг гарды и рукояти воздух сгустился в призрачный конус. Ударил в центр груди лешего, того откинуло назад, почти уранив на спину. Тварь попятилась, недоуменно рыча. Клинок пробил переплетение ветвей и погрузился до рукояти. Гарда переломила толстое дерево и погрузилась в плоть. Парень в два прыжка преодолел расстояние до монстра. Вскарабкался на плечи, как белка, вцепился в подбородок, зарычал, упираясь ногами, откидываясь назад. Под тонкой тканью вздулись бугры мышц, застыли, обратившись гранитом. Челюсть тени класнула по груди. Роланд взревел, с натугой выпрямился, подвой визг твари и хруст рвущегося дерева. Голова отделилась от плеч, за ней потянулись тонкие побеги, опали под напором зеленой крови. Парень рывком отшвырнул трофей, спрыгнул с начавшего падать тела, перекатился через плечо и остался лежать, хрипло дыша и отплевываясь кровью. Луиджина медленно поставила кубок на стол, смерила великую тень взглядом, набрала полную грудь воздуха и выдохнула. Он сделал что? Голыми руками. Да это же, это, я даже не знаю, как это назвать. Он по дороге дракона случаем не задушил? Пока нет. «Пока? Я после этого уже ничему не удивлюсь. Мне больше интересно, чему ты так удивилась? Это ведь твой мужчина?» Луиджина откашлялась в кулачок, взяла кубок и сказала, поднимая. «Я знала, что он силен, но он не может быть сильнее отца. Ты бы видела, как он его избил». Тень закинула ногу на ногу, взглянула в глаза императрицы и сказала. «Орландо де Креспо, великий Каган, потомок Аттилы, это матерое чудовище. А твой жених? Чудовище, созданное его убить, но молодое и зеленое. «Уже и это знаешь», — вздохнула Лу, сверля наемницу взглядом. «Тени есть везде, дорогая. А тебе лучше подумать, что делать с подобным чудовищем на поводке, когда он заматереет». Императрица пригубила вино, покачала кубок и сказала, глядя на отражение в рубиновой рябе. «Я уже знаю, что...»